Дед Михась методично чистил рябое куриное яйцо, не забывая обсосать лохмотья белка со скорлупы, предварительно макнув ее в жменю крупной соли, насыпанной на немецкие листовки агитки. Яйцо чистилось скверно. «Надо было сразу в холодную воду!» — проворчал дед простуженным скрипучим голосом. «Германец он к порядку приученный, как цирковая шавка, скажу я вам!» — продолжил он, обращаясь к изуродованному яйцу. «Вот помнится во Вторую Отечественную!» «Это какую еще такую? Вторую Отечественную?» — удивился Саша, подняв голову от разобранного на досках стола до самой рамки трофейного Вальтера ПП. Трофей был не его. Кубанец хоть и оклеймался после тяжелого ранения, но на боевые операции еще не ходил. А подарок от Шурале... «Это так, сынок, в России называли войну 14-го года!» — назидательно произнес дед Михась. «Империалистическую, значит!» — весомо поправил председатель комсомольской ячейки отряда Яшка Цапфер. «Оно, конечно, империалистическое тоже!» — согласился дед Михась, неодобрительно глянув на Яшку поверх яйца. «Да я не об этом! Я к тому, что германец — большой аккуратист! Даже в свой ватер-клозет, скажу я вам, ходил согласно регламенту!» «По расписанию, что ли?» — хохотнул кто-то из угла хаты. Не то блиндажа по армейскому образцу, но с метровым выступом бревенчатых стен над землей. Не то землянки с накатом, крытым шалашом, хвойную зелень которого время от времени освежали подсечкой ельника, чтобы не бросалась в глаза издали соломенная желтизна сухостоя. Впрочем, теперь, поздней осенью, особой нужды в этом не было. То и дело наметал мокрый нестойкий снег. Называлось это сооружение расположением разведроты. В обиходе просто хатой. «Именно!» — кивнул дед Михась, вытирая рот тыльной стороной ладони. «По расписанию! Служил я тогда в Гомельском егерском полку, а егеря в царской армии, скажу я вам, были что-то на манер сегодняшних снайперов. Вот один из наших номеров, Степан Кровец, сдается!» Дед Михась на минутку задумался, махнул рукой. «Не помню в точности. Хай будет Степка!» «Залег Степка! Кажись, Степка!» Снова усомнился дед. «В караул на одной высоте, в нейтральной полосе. А сидели мы с немцем в окопах, скажу я вам, ну, буквально нос к носу. Так что караулы и они, и мы выставляли на ничейной земле». Дед хмыкнул. «Даже случалось, ползет германец в караул со своего боку, а наш с нашего столкнуться в траве. Она там была как в иной пойме, по пояс. Столкнутся, обругают друг друга всячески, смех ради, и расползутся!» Дед Михась, казалось, и не заметил недоуменных взглядов, которыми обменялись молодые разведчики. Продолжил. «Да и с окопов сообщались мы со швабами, самим только горлом и без особого усердия!» «И о чем же, интересно, общались?» Неприязненно поинтересовался Яшка. «Не столько из-за политической несвоевременности подобных экскурсов в историю, сколько из-за обычной ревности. До прихода деда главным затейником в разведгруппе был он». «Так уж год 17-й шел!» Покосившись на него, проворчал дед Михась. «В шее кормить осточертело и нам, и германцу, до самой последней крайности. Так что отношения у нас сложились, скажу я вам, вполне житейские, добрососедские, можно сказать. Шваб, бывало, гаркнет: «Рус, комрад! Друг, значит, по-ихнему, товарищ!» — пояснил дед не столько Яше, сколько апеллируя к остальным слушателям. «Музыку давай!» — орёт. «Ага, значит, музыки хочет! Заскучал шваб! Или шнапсу столько выпил, что из губной гармошки одни только слюни!» Партизаны в расположении разведгруппы дружно расхохотались, а кто-то и подтянулся снаружи, оставив обычные свои занятия. «А у нашего подпрапорщика Горбатова, скажу я вам, экстрафон имелся!» Дед Михась не стал уточнять, что это была такая дореволюционная фирма грамзаписи. Также называли и достаточно компактную разновидность граммофона — зонофон. Сами разведчики по созвучию догадались. «Он батальонному капитану Иртеньеву: «Дозволите, так и так, ваше благородие, германца малость развеселить!» — продолжил дед Михась, явно повторяя интонации давнишнего своего командира. «Жалко басурманина, хоть и вражина подлая, а киснет. Иртеньев для порядку морду скривит, а сам рукой так машет: «Ну, мол, вас к лешему, дурачье! делайте, что хотите. И то понять его можно. Какой ему резон солдатне перечить, когда в соседнем полку уже комитет учредили и самых клятых офицеров мало не постреляли? Кому ж охота пулю в спину словить? Ага, подпрапорщик наш, моментом граммофон на бруствер, рупор в сторону немца ручкой наяривает. Дед Михай замолчал, многозначительно обводя взглядом сумерки шалаша землянки. И слушает потом Ганс, час-полтора-два кряду, как наши куплетисты, Убейка и Сокольский, ихнего кайзера, в хвост и гриву поносят, только что не матерно. Зеленоватые сумерки отозвались веселым оживлением. Да еще и бутылку шнапса в рогожке, али в рваном сапоге в наш окоп перекинут, добавил без тени улыбки дед, подняв указующий перст. В знак благодарности, значит. Ну да, они ж по-русски Нихтферштейн, хохотнул Арсений. Им хоть Боже царя храни, лишь бы плясовая. Не сильно ты под Боже царя напляшешься, проворчал дед Михась. Да и нужды такой не было. Много тогда, скажу я вам, выпускалось в России пластинок народного духа и патриотического, так сказать, содержания. Маша Эмская, к примеру. Все умрем или победим. Сам Собинов пел, все на бой. И Витинг вообще сам на фронт ездил. Великий тонора, скажу я вам. А Наденька Плевицкая за царя, за Русь святую. Торжественно, но тугоухо замычал дед Михась. Ты что это тут агитируешь, дядь Михась? Раздалось вдруг насмешливо удивленно за спиной деда. Пригнувшись на пороге, в узкий, как щель укрытия, вход в хату, валилась плотно сбитая фигура командира. «Мы что-то вроде как за советскую власть воюем, а?» Задернув за собой брезентовый полог двери и туго скрипнув кожей портупеи в три ремня, Беседин направил под деревенской коцовейкой форменную рыжеватую гимнастерку. «А я на примере опыта прошлой, империалистической!» Подчеркнул, не глядя в сторону Яшки, но именно для него дед Михась. «Войны! Обучаю молодежь! С какого рода характера и натурой противника они имеют дело? Ибо не имеется он ни как тени румын, и не наш полицай, и уж тем более не татарин!» Дед поднял узловатый палец в просвеченный холодным осенним солнцем хвойный потолок и важно сообщил: «Совсем другой клинкор!» «Ну-ну!» Огладив коротко стриженную каштановую бородку, Федор Федорович присел на край скамьи возле стола, одобрительно глянул на занятия Сашки, изучавшего малознакомые стальные кишки Вальтера, и с улыбкой повернулся к деду. «Скажи, какой? Поучи! Ты у нас, германца, я знаю, с 1914 года ради батюшки царя бивал, и в 18-м, я так понимаю, для своего удовольствия. Партизанил у нас дед Михась в родной своей Белоруссии и после Брестского мира», — пояснил Беседин молодым разведчикам. «Прежде всего, германец!» — горделиво приосанился дед Михась, будто ему на грудь наконец-таки Георгия повесили для полноты кавалера, которого он из-за революции так и не дождался. «Германец, он, скажу я вам, вояка справный, от рождения к регулярной службе приспособленный и привычный, а не бандит какой, что за оружие схватился по злобе только или выгоды ради, а сам порядку воинскому нисколько не приученный. Как тот же татарин, что спокон веку от дедов-прадедов разбойничать только гораст, а выведи его в чисто поле, чтоб не воровским налетом, а сурой в атаку идти. Попятится, подель вообще драпнет». «Это мы, дед Михась, и без тебя знаем», — нарочито-басовито произнес Тимка, 15-летний ветеран отряда. «Ветеран, поскольку две зимы в лесу перезимовал и теперь на третью зашел. А почему срок партизанской службы зимами мерился, многие знали уже не по слухам. «Ты вот сначала про егеря в карауле завел и клозет по регламенту», — напомнил Тимка, потирая зябшие руки у открытой заслонки буржуйки. «Так чего там?» Дед вопросительно посмотрел на командира. «Заканчивай, коли начал», — благосклонно кивнул тот. «Только не пережевывай по три раза, как макуху. Мне еще донесение в штаб бригады составлять. Коротко!» «Есть коротко!» Приложился дед Михась горсточкой к видавшей виду ушанке с облезлой свиной кожей обшивки. «Ежели коротко, в тот день, когда Степка наш в караул пошел, немцы, что супротив нас в окопах квартировали, принимали у себя какого-то штабного. Важную птицу, скажу я вам. До того важную, генерала не меньше, что германец ему специально клозет соорудил из фанеры, чтоб, значит, генералу до ветру не в бурьяны бегать, где и без него за полгода сидения сухого места не осталось, а культурно. Но не учел германец, что с высотки, где Степка залег, заведение это богоугодное, точно как на ладонь лежало. А может, подумали, что далеко, аж за вторым эшелоном не прицелишься, да и для винтовки самый излет пули, равно что желудями кидаться, никакого убийственного толку. Для иллюстрации дед Михась взял с газеты, на которой Саша увлеченно разбирал Вальтер, короткий пистолетный патрон и, перегнувшись через стол, постучал круглой пулей по Сашкиному лбу. «Чего?» — всполошился тот. Разведчики ответили ему из сумерек хаты анонимными смешками. «Вот и я про то же!» — развел дед Михась руками. «Ничего!» «Давай дальше, дядь Михась!» — улыбнулся и Беседин. «А дальше такое дело! Степк наш, егерь, глазастый был! Никакого цейс не надо!» Усмотрел он, как генерал ихний в сопровождении унтера справлять нужду отправился. Унтер, значит, возле Клозетова фрунт, а генерал, понятное дело, за дверью в присядку. И только тот генерал, так сказать, оправился с божьей помощью, из дверей сунулся. Дед Михась заговорчески подмигнул Гошке. Степан пулей поверх его головы в двери, тюк, только щепка полетела. Генерал, господи Иисусе, мало что в толчок не провалился. Хата взорвалась хохотом. «И снова оправился!» Задыхаясь смехом, выкрикнул кто-то из дальнего угла. «И просидел так болезный, скажу я вам, не менее часу!» Заключил дед Михась. «Встал! Тюк! Сел!» «Аж пока Степку с ничейной высотки немцы минометами не согнали!» «Спасибо, дядь Михась!» Утирая костяшкой пальца смешливые слезы, сказал Беседин, когда они вышли из хаты под оживленный шум разведчиков. «За что же это?» — удивился старик, подбирая у входа в блиндаж узловатую ореховую палку, служившую ему тростью. «За то, что поднимаешь боевой дух бойцов!» «Э, какой там боевой дух от дедовских сказок!» — коротко махнул ладонью Михась. «Не скажи! Веселое настроение, задор!» «Им бы, Федор Федорович, задору прибавило, хорошая драка, скажу я тебе!» С бесцеремонностью инвалида перебил командира дед Михась. «С победным исходом и добрым трофеем!» «Вижу, ты что-то уже высмотрел в эскимеджете!» Присаживаясь на трухлявый ствол бурелома, спросил Беседин и похлопал ладонью по бурым морщинам коры подле себя. «Высмотрел!» — лаконично кивнул дед Михась, отказавшись от приглашения и опираясь двумя руками на свою клюку. «Только надо бы, чтобы еще кто посмотрел! Повнимательнее! А то я местным полицаем что-то сильно не по душе пришелся. Мне туда и в другой раз идти, не с руки. С твоими-то документами?» Озадаченно удивился Беседин. «Что ж им не понравилось?» «Я знаю», — пожал дед плечами, задумчиво разгребая клюкой палую листву под ногами. «Может, что, усвайс у меня крепко потрепанный, так что ни года, ни месяца, ни числа не разберешь. Может, после приказа о переселении из прифронтовой зоны боятся беженцев в обратную сторону прозевать. Хоть я и без всякой поклажи был, налегке. Не знаю». «Ладно, мальчишек пошлем», — подумав, решил командир без особого энтузиазма. «Без взрослых. Они скорее за беспризорников сойдут, чем за переселенцев. Так что там в деревне?» «Немцы!» — прищурился куда-то вдаль леса, поверх командирской папахи старик. «Сдается, из-под Керчи прибыли. На отдых? А может, на переформирование? Да подкрепление еще не прибыло, поскольку их там и полуроты не наберется. А те, что есть, скажу, те сразу видно, битые. Дрыхнут сутками, как сурки!» Хмыкнул дед Михась и добавил, опустив на командира пытливый взгляд. «А самое главное, сдается мне, что есть среди них и связисты!» «А вот это куда, как интересно!» Оживился Беседин. «Рации видел! И не одну!» Значительно произнес дед. «И еще подобного рода барахла изрядно. Так что скажу тебе, Федор Федорович, дожидаться, когда к ним подкрепление прибудет, или еще кого в этот райский уголок на курорты пришлют, нам не стоит. Никак». «Никак», — задумчивым эхом повторил командир.